Глава 88. Как-то раз мы наткнулись на плавучую свалку. Сначала на воде заблестели жирные пятна, а вскоре показались отходы, бытовые и промышленные, главным образом пластиковый мусор всевозможных расцветок и форм. Но попадались и деревяшки, пивные банки и винные бутылки, какие-то лохмотья и обрывки веревок. И все это плавало в облаке желтой пены. Мы въехали в него прямиком. Я высматривал по сторонам, не попадется ли чего пригодного. Наконец выудил пустую винную бутылку, заткнутую пробкой. Потом шлюпка натолкнулась на холодильник без мотора, плававший кверху дверцей. Я дотянулся до него, ухватился за ручку и распахнул дверцу. В ноздри мне ударила вонь. Резкая и мерзкая, концентрированная до осязаемости. Зажав рот и нос, я взглянул внутрь. Темные пятна и потеки, куча гнилых овощей, зеленое желе, бывшее молоко, давным-давно свернувшееся и кишащее всякой заразой, а еще расчлененный труп какого-то животного, дошедший уже до такой степени разложения, что опознать его я не смог. Наверное, судя по размерам, ягненок. Во влажном, наглухо замкнутом чреве холодильника вонь успела перебродить и вызреть до едкой горечи. Она рванулась на волю с такой яростью, что у меня закружилась голова, в животе забурлила, ноги подкосились. К счастью, море тотчас хлынуло в эту чудовищную дыру и затопило холодильник. Освободившееся пространство заполнили другие отбросы. Помойка осталась позади. Но с той стороны еще долго тянуло смрадом, а жирные пятна на боках шлюпки смылись только через день. Я вложил в бутылку записку. Японский сухогруз Цимцум, совершавший рейс под панамским флагом, затонул 2 июля 1977 года в Тихом океане в 4 днях хода от Манилы. Нахожусь в спасательной шлюпке Пип-отель мое имя. Еды пока хватает, воды тоже, но с бенгальским тигром серьезные проблемы. Пожалуйста, известите родных в Виннипеге, Канада. Помогите, чем можете. Буду очень благодарен. Большое спасибо. Я закупорил бутылку и накрыл пробку полиэтиленом, обмотал горлышко нейлоновой ниткой и крепко завязал и отдал бутылку на волю волн.